Глава 8. Гнев белого лотоса. «Почему ты заступилась за нее?» — задала вопрос хозяйка, когда куртизанки послушно покинули ее кабинет. «Потому что ее могли убить сегодня», — ответила Лисянь, подняв голову и встретив пристальный взгляд старухи. «А моя задача — охранять ее жизнь». «Информация, переданная тобой, бесспорно помогла раскрыть ненадежность Розы в глазах Орхидеи, и все же у меня есть чувство, что ты что-то скрываешь», — протянула хозяйка и, поднявшись с места, двинулась в ее сторону. «Ты привязалась к этой девчонке?» «Я верна только вам», — уверенно произнесла Лисянь и застыла, когда старуха отодвинула челку с ее лба, дымящейся курительной трубкой, сделанной из слоновой кости. «Ты могла бы стать ярчайшей звездой на небосклоне этого заведения, но оступилась и получила эту позорную отметину», — прохрипела хозяйка, разглядывая побелевший шрам Лисянь. «Должна ли я напоминать тебе, что второй промах в твоем случае будет стоить куда дороже?» «Эта подчиненная не понимает, чем заслужила такое недоверие своей госпожи», — опустившись на колени, твердым голосом произнесла Лисянь. «Считай, я перестраховываюсь». Бесстрастно отозвалась хозяйка и отошла от служанки. «Мне нужна Юнь-Юнь, и я никому не позволю отнять мой шанс заполучить всю столицу одним махом». «На целый город замахнулась, или даже на первую столицу», — подумала Лисянь, глядя вперед намеренно пустым взглядом без эмоций. «И каким же это образом она хочет использовать Юнь-Юнь? А теперь ступай. Уверена, пока мы общались, твоя подопечная успела попасть в непростую ситуацию в коридоре. Роза никогда не упустит шанса излить свою досаду, не говоря об Орхидее, которая открыто призналась в своем намерении избавиться от Юнь-Юнь. До официальной победы над Хризантемой наша девочка будет вынуждена отстаивать свои позиции, а хитрости в ней все еще маловато для победы над такими опасными противницами». Махнула рукой старуха и заняла свое место за столом. «Вы уверены в способности Юнь-Юнь одолеть госпожу Хризантему?» Не могла не спросить Лисянь перед уходом. «Эта девчонка тебя удивит, поверь. Боюсь даже представить, что может произойти, когда она осознает всю величину своих сил», — качая головой, ответила хозяйка. «Так что нам нужно поспешить сделать ее своим преданным до смерти острым клинком». Служанка кивнула, изобразив на лице согласие и в который раз придержав крамольные мысли при себе, после чего вышла в коридор, где уже начиналась ссора между прекрасными цветками. «Не думай, что все так просто закончится. Хризантема не отдаст свое место без боя», — бросила Роза в сторону Юнь-Юнь. «Твои нападки выглядят жалко, сестрица. Неужели ты так не уверена в себе, что успокоишься лишь после смерти этого бедного ребенка?» — мягко спросила Камелия, глядя на Розу с легким сочувствием. «Что ты сказала?» Глаза красавицы широко распахнулись, когда она в очередной раз не смогла скрыть своих эмоций. «Ты можешь остановиться. Я уже и так сделала все выводы», — тихим мелодичным голосом произнесла Орхидея, не глядя ни на кого, и со стороны могло показаться, что она говорит с Розой, однако Камелия прекрасно понимала, кому предназначалась озвученная фраза. Ей. Ей, продолжавшей провоцировать Розу и демонстрировать всем случайно проходившим мимо куртизанкам и служанкам, насколько нестабильна самая молодая из великолепных цветков. «Ни один союз не вечен, тебе ли этого не знать? Ни мужчины, ни подруги не остаются с нами до конца, находя свой собственный путь или встречая более подходящего им человека. Так какой смысл сближаться и так страдать в итоге? Разве оно того стоит?» — продолжила говорить Камелия, намеренно глядя в сторону и повторяя прием своей собеседницы, формально обращаясь к Розе, но на самом деле ведя разговор с Орхидеей. «Ло Джен был верен мне и смотрел только на меня, до ее появления в Доме Наслаждений», — воскликнула Роза, притопнув ногой и указав рукой на молчавшую в стороне Юнь-Юнь. «Ло Джен бабник, и тебе это известно лучше, чем кому-либо из стоящих здесь», — отрезала Азалия, решив не вступать в тайный диалог двух куртизанок и заодно остудить пыл Розы. «Откуда бы еще у него имелись такие таланты в постели, что даже ты, самая яркая и раскрепощенная из всех великолепных цветков, потеряла голову, позабыв о достоинстве и превратившись в ревнивое чудовище, жаждущее крови своей соперницы? Он приходил сюда только ко мне, Он приезжал во вторую столицу только из-за меня, а теперь я должна буду делить его с ней?» Вновь топнула ногой Роза, устремив на Юнь-Юнь негодующий взгляд. Однако ученица куртизанок не торопилась отвечать на очередной выпад. Она нашла глазами Лисянь, только что вышедшую из кабинета хозяйки, и задала лишь один вопрос. «Мои руки развязаны. До приезда госпожи Хризантемы вы останетесь в статусе ученицы великолепных цветков, но в свете произошедших покушений госпожа даровала вам свободу в выборе наказания для одной из провинившихся работниц Дома наслаждений «Алые лепестки», — ответила Лисянь, получившая поручение на данный счет на самом выходе из кабинета. «Работниц, не куртизанок. Что ж, этого следовало ожидать», — подумала Юнь-Юнь и кивнула своей служанке. «На всякое действие должна быть реакция. Это правило ученицы великолепных цветков уяснила одним из первых, когда начала по поручению хозяйки посещать мастера, живущего на соседней улице. И сейчас ей позволили продемонстрировать свою реакцию на все сегодняшние покушения одним единственным ходом. Этот ход следовало тщательно продумать. Ведь, как в игре в Го, каждая упущенная возможность могла привести к полному поражению. Юнь-Юнь должна была показать великолепным цветкам, что трогать ее может быть опасно для жизни, дабы поумерить их воспитательный пыл. И девушка уже заранее знала, как поступит. «Это что же, она получит возможность отыграться на моих подчиненных? Ты что, специально об этом именно сейчас объявила?» — набросилась Роза на Лисянь. «Я лишь передала слова госпожи, прошу прощения», — отозвалась служанка, почтительно склонив голову. «Лисянь, идем», — позвала подругу Юнь-Юнь и направилась к лестнице на первый этаж. «Куда она собралась?» — нахмурилась Роза. Камелия переглянулась с Азалией, но у преемницы хозяйки также не было ответа на этот вопрос. Все великолепные цветки были озадачены направлением движения своей ученицы, ведь их служанки жили в другом крыле здания. По логике вещей, Юнь-Юнь могла выбрать любую из их прислужниц, ведь все они приложили руку к ее провалу на испытании. Но юное дарование направлялось в сторону главного зала, минуя все повороты коридора и не сбавляя шага. «Кого она собралась наказывать?» – протянула Камелия и, невольно заинтересовавшись, отправилась следом. За нею подтянулась и Азалия, и Роза, тоже немало удивленная выходкой Юнь-Юнь. Последней за ними направилась Орхидея, чье лицо темнело с каждым новым шагом. Обойдя центральный спуск, Юнь-Юнь свернула к лестнице для прислуги и спустилась в крыло, где жила первые месяцы своего пребывания в Доме наслаждений. Она не хотела привлекать внимание гостей к своему передвижению, потому дошла до комнаты, где отдыхала прислуга окольными путями, вынуждая своих известных наставниц следовать за ней по черным ходам, созданным для служанок. Юнь-Юнь знала, что они следуют за ней, и хотела, чтобы они следовали. Войдя в помещение, полное работниц, прислуживавших управляющей, ученица куртизанок остановилась и взглянула на свою жертву. «Это Юнь-Юнь, что ли?» зашептались служанки, остановившие какую-либо деятельность. Впрочем, все их задачи здесь сводились к рыболепию перед управляющей, черноволосой женщиной 45 лет, с узкими глазами, широкой линией рта и глубокими носогубными складками. «Ничего себе, какое у нее платье дорогое! В таком наряде даже не узнать! Говорят, у нее сегодня был дебют. Чего она тут забыла? Может, провалилась, и ее к нам вернули?» «А я слышала, гости назвали ее белым лотосом Дома наслаждений «Алые лепестки». Разве за провальное выступление получают такое прозвище?» «Что здесь забыла ученица великолепных цветков?» — протянула управляющая, обмахнув лицо бумажным веером. «Сегодня хозяйка даровала мне право наказать одну из работниц Дома наслаждений, приложивших руку к нескольким инцидентам, произошедшим во время моего испытания», — произнесла Юнь-Юнь. «В таком случае, полагаю, от меня требуется рассказать все, что я знаю, в случае, если я что-то знаю, конечно», — добавила управляющая приторно вежливым, на грани пренебрежения, голосом. «Ничего подобного от вас не требуется», — сказала Юнь-Юнь и перевела взгляд на Лисянь, застывшую рядом. «Лисянь, дай пощечину управляющей». «Что?» — только и успела переспросить та, как всех присутствующих в комнате оглушил звук звонкой пощечины. «Как же так?» Изумленно зашептались служанки, сжавшись от страха перед женщиной, чье лицо полыхало красным не столько от пережитого оскорбления, сколько от силы, вложенной в удар. «Ты вообще понимаешь, что сейчас сделала?» Низким голосом переспросила управляющая, не поднимая головы и обращаясь к Лисянь. «Лисянь, дай ей еще одну пощечину», — произнесла Юнь-Юнь, и красное пятно на щеке женщины стало еще более ярким. Звуки исчезли из комнаты, словно все служанки и даже пара безвестных куртизанок, желавших наладить связи с представительницей местной власти, испарились в воздухе. Камелия, Роза, Азалия и Орхидея молча следили за наказанием, пытаясь понять, чего добивается их ученица, и лишь Лисянь четко знала, что происходит. Хозяйка позволила Юнь-Юнь проявить свою силу, но ученица не стала раскрывать свои умения перед соперницами, обойдясь одной рукой своей служанки. И да, рука Лисянь была тяжелой. Девушка по праву считалась одним из сильнейших бойцов Дома Наслаждений, но Юнь-Юнь просто не могла об этом знать. Если только не догадалась, насколько велика ее ценность в глазах хозяйки. В таком случае выбор жертвы становится очевиден. Сейчас Юнь-Юнь замахнулась на правую руку Хризантемы, подославшей к ней красного палача, и на исполнительницу воли Камелии, а также на сообщницу Орхидеи. Если учесть, что даже со всем своим влиянием Азалия не могла просто взять и убрать управляющую, то эти пощечины предназначались также и ей. Что касается Розы, сейчас дерзкой красавице было продемонстрировано, с каким хладнокровием Юнь-Юнь может избивать женщину намного старше и опытнее ее. «Ты воспользовалась мной, чтобы показать им свою решимость. Возможно, я недооценила тебя, но тем лучше. Тебе понадобится вся хитрость, вся смекалка и вся твоя сила, чтобы вырваться отсюда. Продолжай меня удивлять. Пока я согласна с твоими решениями, ты сможешь использовать мои кулаки». Подумала Лисянь прежде, чем по взмаху кисти Юнь-Юнь ударить управляющую еще раз. «Да что ты себе позволяешь?» — вскочила та, схватившись загоревшую огнем щеку. «Какое отношение я имею к тем инцидентам?» На этот раз женщина смотрела четко на Юнь-Юнь, не скрывая своих гнева и ярости. Все присутствующие в комнате великолепные цветки также ждали ответа, ведь из него станет ясно, кого именно из них и по какой причине сейчас наказывала их ученица. Она мстила Камелии, подвергшей ее жизнь опасности, или Орхидее и Хризантеме, объединившимся против юного дарования с целью захвата ключей от Дома Наслаждения. «Когда вы выбирали мне жениха, чтобы скрыть свои денежные махинации суммой выкупа за работницу этого заведения, вы специально выбрали бывшего военного, способного мне навредить?» — спокойным голосом уточнила Юнь-Юнь, глядя мимо нее. «О чем это она?» — сведя брови, изумилась про себя Роза. «Дело не во мне», — подумали одновременно Камелия и Орхидея. «Она мстит именно управляющей?» — промелькнула мысль в голове Азалии. «Что?» — переспросила женщина, держась загоревшую щеку и надеясь, что ослышалась. «Ведь, если она не ослышалась, вероятнее всего, одними пощечинами дело не ограничится. Кажется, вы пытаетесь донести до меня мысль, что с покушениями на мою жизнь вы никак не связаны». Протянула Юнь-Юнь, все так же не глядя на управляющую и рассматривая исключительно лица служанок в комнате, невольно отводивших от нее взгляд. «Однако именно вы организовали для меня поиск жениха спустя 3 месяца после моего появления в Доме Наслаждений. Никто вас об этом не просил. Вы вообще не имели никакого отношения к моему появлению здесь. Меня приняла лично госпожа хозяйка. Это была ваша инициатива». Ученица великолепных цветков, наконец, повернула голову и взглянула на свою жертву, однако взгляд ее был пуст, в нем невозможно было отыскать и тени эмоций. «За это вы получили вашу первую пощечину. Вторая пощечина была дана вам за то, что вы поспешили сообщить о наличии у меня так называемого жениха в период, когда шло мое испытание, с целью помешать моему дебюту или вовсе сорвать выступление. Третья пощечина была дана вам за отсутствие манер. Когда я зашла в эту комнату, вы со мной не поздоровались. Но все это мелочи, за которые вы рассчитались своей красной щекой. Теперь я предлагаю перейти к главному вашему преступлению». Все таким же спокойным голосом произнесла Юнь-Юнь, развернувшись к растерянной управляющей всем телом. В этот момент застыли все присутствующие в комнате. От простых служанок до великолепных цветков, наблюдавших за наказанием провинившейся. Все желали понять, каков же он, главный промах этой женщины, считавшей себя второй после владелицы Дома Наслаждений по значимости. «Как управляющая Дома Наслаждений Алые Лепестки, вы допустили потерю пригласительного билета на закрытое выступление, так и не дошедшего до адресата. Затем вы пропустили в главный зал неприглашенного гостя с оружием и не проследили за тем, чтобы этот человек, знакомый вам лично, не стал опасностью для работниц дома наслаждений, после чего вы вновь допустили ошибку, впустив в гостевую комнату человека с самой дурной репутацией в городе и не проверив подготовленные для гостей угощения, в том числе табак для курительных трубок. Все это – прямые обязанности управляющей, и ваша жизнь – это меньшее, чем вы можете заплатить за допущенные ошибки. Но это не… Выдавила из себя женщина, лицо которой потеряло выражение былой уверенности в собственных силах, после чего перевела взгляд на четверку великолепных цветков. «Что?» – переспросила Юнь-Юнь. «Неужели вы хотите сказать, что это не ваша вина, а вина кого-то из присутствующих?» Разумеется, управляющая не могла позволить себе обвинять куртизанок, являвшихся главным источником дохода дома наслаждений «Алые лепестки». За любое их оскорбление она могла лишиться жизни. Именно потому сейчас эта женщина молчала, кусая губы и пытаясь найти хоть какую-то лазейку для снятия с себя ответственности за все перечисленное. «Как нам воспринимать твое молчание?» — с вызовом бросила ей Роза, мгновенно нашедшая козла отпущения для всех своих прегрешений. «Неужели действительно хочешь обвинить кого-то из нас?» «Ни в коем случае, госпожа Роза. Я лишь пытаюсь отыскать причину, по которой смогла допустить подобное упущение». «Кажется, на меня свалилось слишком много работы после того, как люди узнали о дебюте ученицы великолепных цветков», — попыталась оправдаться управляющая. «Хочешь сказать, в твоих ошибках виноват тот, кто распространил информацию о дебюте Юнь-Юнь?» — переспросила Азалия голосом без интонаций. «Работа с тех пор действительно прибавилась, и я могла совершить ошибку из-за недостаточного количества времени на Это я сообщила постоянным клиентам Дома наслаждений о том, что наша ученица скоро дебютирует», — прервала управляющую Азалия. «Так объясни мне, каким образом я связана с тем, что в Юнь-Юнь полетел кинжал от жениха, которого ты впустила внутрь? И каким образом я виновата в том, что в гостевой комнате оказался красный палач, которого ты впустила внутрь?» «Это я виновата, только я. Я ни в коем случае не хотела обвинить вас в своих ошибках. Прошу прощения». Управляющая упала на пол и начала биться головой о пол в попытке выбить хоть каплю сочувствия из своих зрителей, но они были непробиваемы. «Думай, о чем говоришь и что вообще произносишь вслух. Столько лет, работая в Доме наслаждений, ты так и не научилась ни манерам, ни ведению дел», — начала беспощадно уничтожать своего врага Азалия, воспользовавшись предоставленной Юнь-Юнь возможностью. «Твои учетные книги — один сплошной повод для внутренних расследований». «Ты урезала жалования служанкам, экономила на их еде и скрывала проблемы от госпожи. Ты позволила себе устроить свадьбу для служанки, принятой хозяйкой лично, чтобы скрыть свои денежные махинации. Ты брала взятки с посетителей, добавленных в черный список, и пускала их внутрь. Несмотря на запреты, ты подкладывала служанок под клиентов, которым не хватало денег на встречу с куртизанками, забирая процент и не отчитываясь за это перед госпожой. Ты думала, мы не знали, что ты здесь устроила?» «И думала, мы не знали, что у тебя проблемы с азартными играми. Ты спускала заработок всех своих подчиненных за ночь, а потом придумывала все эти схемы, пытаясь вернуть хотя бы часть потраченных денег. Ты – позор Дома наслаждений, и тебе здесь больше не место». После яростной речи преемницы-хозяйки в стены вжались все, даже самые самонадеянные сторонницы управляющей. Орхидея молча смотрела на правую руку своей наставницы и не спешила ей помогать. Сейчас, когда вскрылись все ее проступки, эта женщина не могла быть оправдана ни перед своими подчиненными, ни перед владелицей заведения, которую в данный момент представляла Азалия. Управляющая больше не имела прав на защиту. Она допустила слишком много ошибок, упиваясь своей властью и безнаказанностью. И пусть она была человеком хризантемы, она должна была покинуть свою должность, поскольку перешла все мыслимые и немыслимые границы допустимого. «Лисянь, выведи всех служанок и куртизанок из помещения», — попросила Юнь-Юнь. И дождалась, когда в комнате остались лишь великолепные цветки, она сама, Лисянь и управляющая, сидевшая на полу. «Сегодня я несколько раз могла расстаться с жизнью из-за тебя», — произнесла ученица куртизанок мягким, даже ласковым голосом, от которого на руках Розы из-за чего-то вздыбились все волоски. По затылку камелии пробежал неприятный холодок, а в ушах орхидеи появился неприятный звон. Все именитые куртизанки приняли на свой счет сказанное Юнь-Юнь и неожиданно ощутили озноб от этой мысли. И я не могу оставить все как есть, просто освободив тебя от обязанностей и отпустив на все четыре стороны». Тем временем покачала головой дебютантка. «Ты должна ответить за содеянное». «Тварь! Я знала, что от тебя будут одни проблемы!» Воскликнула управляющая и, вытащив острую шпильку из своей прически, бросилась на Юнь-Юнь, чтобы упасть к ногам ученицы великолепных цветков с еще более тонкой шпилькой, воткнутой в глаз. Кто и когда ее бросил, не понял никто. Никто, кроме Лисянь, едва уследивший за движением руки Юнь-Юнь, а потому в следующий момент взглянувший на свою подопечную по-новому. Этот напряженный взгляд заметили куртизанки и, кажется, впервые в жизни ощутили настоящий страх. А затем и вовсе вздрогнули, когда за окном неожиданно блеснула молния, и небо разорвал мощный звук грома, заставивший задребезжать фарфоровый сервиз на столике бывшей управляющей. «Эта женщина забыла о своем месте», — негромко произнесла Юнь-Юнь и вышла из комнаты, оставив Камелию, Азалию, Орхидею и Розу стоять напротив трупа с какими-то потерянными лицами. «Это был бросок или удар? Кто-нибудь заметил?» — едва слышно спросила Роза. «Советую больше не придираться к ее танцам», — не без иронии отозвалась Камелия, бросив быстрый взгляд на Лисянь, не проронившую ни слова с тех пор, как все вошли в комнату. «Целее будешь». «Нам всем стоит подумать над своим поведением. Хорошенько подумать», — бесстрастно произнесла Азалия. «Кого хозяйка выкормила? И каким таким чудесным молоком?» — протянула Орхидея, стоя на месте без движений. И после ее вопроса в комнате повисла еще более напряженная тишина. «Она не желает вам зла», — тихо ответила Лисянь, не отрывавшая глаз от бездыханного тела на полу. «Так что не обижайте ее понапрасну». «Полагаешь, кто-то после этого рискнет ее обидеть?» Орхидея перевела взгляд на служанку. Взгляд, полный невыплеснутого сарказма. «Я распоряжусь, чтобы убрали тело», — произнесла Азалия и первой покинула комнату.